Я представил себе, как в холостяцкой квартире общежития ЦК ВЛКСМ сидит всю ночь эта молодая женщина, ждет гуляющего, как ей кажется, любимого человека, и вместо ревности, битья посуды и мебели, вместо истерики и прочей киношной галиматьи, покорно рабски печатает на машинке его дневник, его рассказ о том, как в командировке он в очередной раз влюбляется и волочится за очередной красоткой. О, верность русской женщины! Потом у него был обыск, забрали Солженицына, продолжала она. Когда мне сказали, я так испугалась, что на следующий день забрали все его блокноты из редакции. Нет, нет, в этот же день. Я ведь до 8 работаю, а обыск был в 6 или 7. Через полчаса знала вся редакция. Я осталась позже всех и... Слушайте, а ему ничего не будет за то, что у него был Солженицын? Спросила она почти с мольбой. Я вам обещаю. Честное слово. Я уже начал терять терпение. Хорошо, сказала она. Хорошо. До свидания. И ушла назад в редакцию. Я представил, каково ей будет сейчас работать эти оставшиеся 2 часа, и в размышлении, куда же все-таки убить время, добрел до училища циркового искусства. Что-то подстегнуло меня, скорее, просто безделье и любопытство, и я шагнул в училище. Но привычно натасканный взгляд дежурного вахтера тут же выделил меня из потока шастающих в училище и обратно подростков и юношей. «Куда идем?» Пришлось вытащить красное удостоверение прокуратуры. Мне нужен Василий Николаевич Каждаев. Кирпичная морда откровенного выпивохи вахтера тут же изменилась. Проходчик, проходчик, конечно. Он на экзамене, на арене. Вот по этой лестнице. Теперь он услужливо показывал мне дорогу. Вот по этой, по этой. «Когда ты тоже работал в цирке?» — спросил я его на ходу. «Кто я-то? А, было дело. В юности на ринге с королем дрался, медаль имел. А после в цирке гири бросал, пустые, конечно. Змей покусал, а? Зеленый?» — спросил я, невольно держась за вахтера, когда мы по темной круговой какой-то лесенке спускаясь в специально сделанный для разных фокусов ход под учебно-цирковую арену. «Ну, — подтвердил вахтер, — ну, сначала как? Примешь 100 граммов для допинга, а тогда еще 100, а тогда еще. Оно ж те-то годы. Не было нынешних всяких наркотиков. Вот он, вот, Василий Николаевич». И вахтер, вытянув руку вверх, тронул за штанину кого-то, сидящего прямо над нами. Я чуть поднял голову и увидел, что наш люк приходится прямо под столом экзаменационной комиссии. А над ней, над этой учебно-цирковой ареной, парит в воздухе на тонком тросе молодой парнишка. Ногами играет на скрипке, а руками жонглирует какими-то огненными булавами. «Василий Николаевич! Василий Николаевич!» Дернул вахтер еще раз штанину светлых и хорошо отутюшных брюк. Знакомое цыганское лицо Каждаева выглянуло из-за стола, и, увидев меня, Каждаев удивленно вскинул черные брови. «Какими судьбами, дорогой?» Через минуту я уже сидел за столом комиссии в числе бывших именитых звезд цирка, а теперь профессоров циркового училища. Было странно слышать, как бывших знаменитых клоунов, наездников и жонглеров, чьи имена были знакомы мне под цирковым афишем времен моей молодости, тут называли профессорами. Особенно это было смешно в применении к Каждаеву. Его снова, как на птичьем рынке, величали профессором, и он при этом хитро с улыбкой косил на меня свои черные с огоньком глаза. Вслед за юным скрипачом-жонглером Шиманским выступили Надя и Оля Сурюпа, две близняшки-гимнастки, потом Иван Урема, смешной, как чебурашка-мальчишка-клоун, за ним Борис Нежданный, фокусник с картами и теннисными шариками. Двое из этих фамилий Урема и Цурюпа показались мне знакомыми на слух. Я с недоумением взглянул на профессора Каждаева.